Прочтя это заявление, майор Фигурин тут же отправил Ревкина на психиатрическую экспертизу, где врач, хорошо знакомый с медицинской доктриной майора, определил: больной Ревкин А.Е., 40 лет, психоневрологический статус, сознание нарушено до степени оглушенности, обоняние сохранено, острота и поля зрения не нарушены, глазные щели D равно S, движение глазных яблок в полном объеме, зрачки обычной величины и формы, фотореакции живые, D равно S, реакции на конвергенцию и аккомодацию сохранены, иннервация мимических мышц лица сохранена, D равно S, легкая девиация языка влево, глотание, фонация и артикуляция не нарушены, небные и глоточные рефлексы сохранены, рефлексов орального автоматизма нет, асимметрия лица D меньше S, походка не нарушена, синкинезии нет, пробу Мингоцини-Барре выполняет удовлетворительно, D равно S. Коленные и ахилловы оживлены, D равно S. В позе Ромберга неустойчив, имеется явление гемиболизма, псевдобульбарного синдрома, полидарного и интенционного тремора, каталепсии и адиодохокинеза. Болевая температурная тактильная чувствительность не нарушены. Больной находится в мрачном подавленном состоянии, необщителен. На вопрос о жалобах отвечает: «жалуюсь на незаконный арест». На другие вопросы отвечает неохотно, но потом возбуждается, вскакивает со стула, кричит, требует оставить его в покое. В некоторых случаях все же проявляет желание контакта с врачом, объясняет пространно и путанно, что в прошлом занимал крупную должность, руководил целым районом, был солдатом партии, был предан своему народу, пользовался авторитетом и так далее. Но потом на службе у него якобы завелись враги и завистники, которые метили на его должность и потому строили против него всякие козни, приведшие его в конце концов в тюрьму. Утверждает, что до ареста замечал за собой слежку. Говорит, что следствие якобы вымогает у него ложные показания против себя самого, действуя угрозами и физическим насилием. Время от времени начинает плакать, грозить, что дойдет до самого Сталина. Некоторые газетные сообщения, не имеющие к нему никакого отношения, считает направленными против него лично. Иногда бред теряет видимость логичности, появляются фразы о преимуществе круглых голов перед длинными и так далее. О советской власти говорит, что служил ей верой и правдой, а теперь разочаровался. Диагноз. Больной страдает параноидной формой шизофрении, развившейся на почве длительной ненависти к советскому строю и сопровождающейся бредом величия и преследования. Прогноз сомнительный. Лечение симптоматическое. Противопоказаний к содержанию под стражей не имеется. Поскольку Ревкин тоже оказался, хотя и не такой, как Чонкин, но все-таки достаточно важной фигурой, было приказано выделить отдельную камеру и ему. Начальник тюрьмы, старший лейтенант Курятников, не придумав ничего лучшего, поместил бывшего секретаря в одной камере со своей коровой и вынужден был мириться с тем, что Ревкин по ночам украдкой отсасывал у нее молоко.